и не слушают с погонщика. «В чем дело, мой маленький?» — спросила я. «Там Хитклифф и женщина вон под той горой», — сказал он, всхлипывая. «Я боюсь пройти мимо них». Я не видела ничего, но ни мальчик, ни овцы не шли. И тогда я посоветовала ему обойти нижней дорогой. Он верно вспомнил, когда шел один по глухим местам, те глупости, о которых толковали при нем его родители и приятели. Вот ему и померещились призраки. Но все же я теперь не люблю выходить в темноте и не люблю оставаться одна в этом мрачном доме. Ничего не могу поделать с собой. Я рада буду, когда они съедут отсюда и переберутся на мызу. — Они собираются, значит, переехать на мызу? — сказал я. — Да, — ответила миссис Дин, — как только поженятся. Свадьба у них намечена в день Нового года. — А кто же будет жить здесь? — Кто? Джозеф останется смотреть за домом и, может быть, возьмет к себе одного паренька. Они устроятся на кухне, а все остальное будет заперто и предоставлено тем призракам, какие вздумают поселиться в доме, — добавил я. — Нет, мистер Локвуд, — сказала Нелли, покачав головой. — Я верю, что мертвые мирно спят. Но нехорошо говорить о них так легко. В эту минуту распахнулись садовые ворота. Те двое вернулись с прогулки. «Их-то ничто не страшит», — проворчал я, наблюдая в окно, как они приближаются. «Вдвоем они готовы пойти против сатаны со всем его воинством». Когда они взошли на крыльцо и остановились полюбоваться напоследок луной, или, вернее, друг другом в ее свете, меня потянуло снова уклониться от встречи. И, сунув кое-что на память о себе в руку миссис Дин, и, презрев ее упрек в неучтивости, я скрылся через кухню, когда они отворяли дверь дома. Таким образом, я укрепил бы Джозефа в его догадках насчет нескромных развлечений ключницы, если бы, к счастью, старик не признал во мне респектабельного человека, когда услыхал у своих ног сладостный звон суверена. Обратный мой путь был длиннее, потому что я сделал крюк, завернув к церкви. Остановившись под ее стенами, я увидел, что разрушение сильно продвинулось вперед даже за эти 7 месяцев. Многие окна зияли без стекла черными проемами, и шиферные плиты выбились кое-где за прямую черту крыши, чтобы постепенно осыпаться в надвигающихся бурях осени. Я стал искать и вскоре нашел 3 надгробных камня на склоне о край болота. Средний из них был серым и утопал наполовину в вереске. Только камень Эдгара Линтона отчасти гармонировал с ним, убранный дерном и мхом, заползшим на его подножие. Камень Хитклифа был еще гол. Я бродил вокруг могил под этим добрым небом. Смотрел на мотыльков, носившихся в вереске и колокольчиках, прислушивался к мягкому дыханию ветра в траве и дивился, как это вообразилось людям, что может быть немирным сон у тех, кто спит в этой мирной земле. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.